Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И в гостях сегодня у нас насельник Свято-Николаевской Верхотурской обители иеромонах Амвросий Громов. Батюшка, благословите! Христос воскресе! Воистину воскресе! Батюшка, мы встречаемся с вами в светлые пасхальные дни, и эта встреча обусловлена еще и замечательным событием в вашей жизни. 10-й год вашего священнического монашеского служения ознаменован поездкой на Святую Землю, на встречу Пасхи Христовой. И отметим, что ваше пребывание на Святой Земле было достаточно длительным, это 10 дней. И кроме того, непростым, потому что вы были не просто паломником, но духовником большой группы паломников с Уральской земли. Да, 52 человека. Поэтому хотелось бы обратить внимание на название нашей передачи «Возвращение к истокам». И я думаю, что здесь будет очень уместна тема, которую вот я предлагаю сегодня вам раскрыть для наших слушателей. Прежде всего, вспомнить о традициях паломничества на Руси по святым местам. И среди таких посещений особое значение отводилось посещению Святой Земли. Так ведь? И многие литературные источники говорят о том, что люди, которые посещали Святую Землю, их имена передавались из уст в уста, потому что они как бы несли эту благодать Святой Земли. И хотелось бы сказать, что, конечно, нашим предкам такие паломнические труды могли совершаться только по особой крепкой вере. Сейчас, в наши дни, попасть на Святую Землю гораздо проще. И туда едут и люди, которые укрепились в вере, и, может быть, многие люди просто любопытствующие. Мы понимаем, что у Бога нет ничего случайного и ничего невозможного. И я думаю, что ваше пребывание на Святой Земле не просто паломника, священника, но еще духовника паломнической группы наверняка получило этому яркое подтверждение. Конечно, паломническая поездка по Святой Земле вообще была сама по себе сплошным чудом. Не только то, что вообще я туда поехал, а я до последнего момента совершенно спокойно относился. Поеду, не поеду. То есть такое какое-то было вот спокойное совершенно чувство. Иногда вот трясешься, переживаешь, думаешь, как, будет, не будет. А здесь вот я как-то вот поеду, и слава Богу. Ну, было и такое чувство, что да, может случиться что-то, и не поеду. И вдруг там не дадут визу или еще что-то. Я к этому относился, как ни странно, для меня это вообще было одно из самых первых чудес. Я совершенно спокойно к этому относился. Будет, слава тебе, Господи. Не будет, тоже слава тебе, Господи. Ну, что ж. Вот. И это было одно из самых первых чудес. Потом, конечно же, вся поездка была сплошным чудом. Это отметила вся группа. Потому что всем нам дан был опыт молитвы. Как только мы забывали про молитву, как только мы увлекались такими экскурсионными вещами, как только мы увлекались болтовнёй в поездке, начинались препятствия. То нас не пропускали на пропускном пункте, то где-то мы задержались, то, значит, какая-то там небольшая пробочка. И вот начинались вот эти вот все проблемы. Как только группа начинала молиться, все шло сугубо ровно. И самое главное, что были такие моменты, которые вот старожилы, кто живет здесь, вот мачки-экскурсоводы, которые, Горнинской обители, которые возили нас, говорят о том, что такого не бывало. Это очень редко такое. Говорит, у вас так, говорит, все хорошо совпадает. И либо, говорит, жары нету большой, либо холода достаточно сильного нету. Вот на Синае, например, там достаточно холодно наверху. На горе искушений наоборот. Пустыня примыкает к этим горам, и жара страшенная. И было наоборот. На Синае было не слишком холодно, на горе искушений не было слишком жарко. На Иордане вообще было удивительный момент. Уже по сезону уже дождей быть не должно. А мы когда начали освещение воды, во-первых, со всех сторон сплылись огромные сомы к этому месту, где мы освещали воду. Далее, только начали освещать, немножечко пролился дождик, такой слабенький, покропил нас. Мы искупались, и купаться начали гром среди ясного неба. И потом мы уже успели переодеться в сухое, все в чистое, вышли, сели в автобус, и на 20 минут хлестанул ливень такой огромнейший. А мы же окунались-то в Иордан по выходе его из Галилейского моря. Причем, что удивительно, ведь вода Иорданская входит, какой состав она вошла в Галилейское море, и она через все это озеро, она какого состава вошла, такого и выходит. И с высоты самолета видно русло реки Иордана, как она идет. То есть вот оно подобно течению Гольфстримскому, Гольфстрим, да, вот теплое течение. Точно так же Иордан проходит сквозь Галилейское озеро, не смешиваясь с его водами. Прямо вот такой вот туннель высоты, видно вот этот туннель русла Иордана. Когда мы поехали уже с Иордана, ну вот у нас, знаете, как вот дождь идет, и как-то постепенно он прекращается, и потом все равно какие-то рваные облачка, и все. А тут вот, знаете, вот край облаков, вот как вата туда-назад, завернутая вверх туда. И вот здесь есть дождь, а там его уже нет. И вот матушка, которая нас возила, говорит, да, это, говорит, редкость такая, что вот дожди в этот период уже. Если мы говорим о том, что кто-то из людей оказывается просто любопытствующие, да, в этой группе, и вот вы уже сказали, что есть и искушение, есть вот такая благодать, но вот все ли люди в вашей поездке заметили эти вещи? Заметили все. Это действительно открытие для каждого, заметили, да? Все. У нас не было любопытствующих. Да, кто-то ехал в первый раз в жизни. Основы веры, основы духовной жизни имели все. В большей, в меньшей степени. Кто-то это понимал, кто-то на уровне сознания, кто-то на уровне сердца, кто-то на уровне так отдаленного представления только об этом. Но необычность все равно поездки, конечно, заметили все. Для всех это было каким вот чувством, что это все же действительно вот это святая земля. То есть люди преображались все-таки на ваших глазах в течение 10 этих дней, да? Ну, я не могу сказать, что прям преображались, но люди, ну что-то с ними происходило. У кого-то, как ни странно, начинали выходить какие-то вот черты характера наружу. И не всегда хорошие. Это ведь тоже. Мы молились все, весь пост молились. Даруй мне зрите моя прегрешение. Да. Люди начинали понимать, осознавать, видеть это в себе. У кого-то начинали улучшаться какие-то вот их лучшие черты характера. Люди, я не могу сказать, что преображались, но они менялись. Они менялись, уезжали они из поездки уже не такими, какими они были. И причем сильно не такими. Человек вот такую поездку на Святую Землю, да еще в пасхальные дни, это удивительно. Даже мало того, вот я говорю, на Синайской горе у меня такой момент был. Поднялись на самую гору, а там наверху, на вершине Синайской горы, стоит храм Святой Живоначальной Троицы. И вот когда мы уже поднялись, рассвет встретили, там действительно необычайный этот рассвет, когда солнце встает вот из-за горы, из-за туч вот этих, вот из-за горизонта. На него можно спокойно смотреть, глаза не режет. И вот после этого мы зашли в храм, там всех национальностей и всех конфессий были люди. И какая-то девушка, она, по-моему, не русская была, но русскоговорящая, достает сотовый телефон, пытается куда-то, видимо, позвонить, и он у нее выпадывает. И почему-то у меня родилось такое, я говорю, слушай, милая моя, ну зачем тебе телефон? Я говорю, ты в пасхальные дни в храме на вершине Синайской горы, где Господь сходил сам. Я говорю, ты фактически в приемной у Создателя. Куда тебе еще звонить? Помолись, постой, ты поговори со своим Творцом. Вот она как-то так прониклась, подумала, убрала телефон. И как-то потом мы потерялись в толпе. Вот такой вот был удивительный момент. Ну, действительно, очень важно это осознать. И вот ей повезло просто, что священник нашел вот эти слова, которые помогли обозначить состояние, в котором она пребывает, да? Обстоятельства, в которых она пребывает. Батюшка, мне бы хотелось вернуться вот к началу нашего вопроса. Все-таки вот эта традиция паломничества к святым местам, что накапливали люди русские вот в таких поездках? В свое время шли семьями, с малыми детьми, с физическими трудами. Вам, конечно, в течение 10 дней достались большие труды. Да, но их не сравнить с теми, кто ходил пешком, ездил там вот своим ходом, на кораблях переплывали через океан. Конечно же, не сравнить. Но, вы знаете, с другой стороны, я могу сказать, когда мы ехали уже с Иордана, когда мы ехали из монастыря Савва Священного, из монастыря Георгия Хазевита. Вот этот Савва Священного монастырь, туда женщин не пускают, у них устав очень строгий в этом отношении. Там, где подвязался Савва Священного, подвязался Иоанн Дамаскин, его пещера там есть. Мы приехали, 20 минут, полчаса, ну максимум 40 минут мы там пробыли, и все, и мы уехали оттуда. Конечно, мы прикоснулись к святыням, нам открыли, нас допустили к раке Савва Священного, Иоанна Молдавского в монастыре Георгия Хазевита. Мы были в монастыре святой великомученицы Екатерины, прикладывались к мощам ее. Но это все было, ну, максимум, там, чуть меньше суток. А ведь люди, которые ехали, паломники туда, они жили там, они добирались туда несколько дней, и так просто было оттуда не уйти. Они 2-3 дня проводили там, они кожей впитывали, они сердцем прочувствовали вот это вот пребывание здесь, на этой земле. Они там исповедовались, причащались. Ну да, это одно. Но они жили там. Они впитывали как бы вот эту вот окружающую дух, палитру, радугу вот этих вот ощущений благодатных, которые именно вот только на этом месте, именно вот только такие могут быть. Поэтому вот этот паломничество, конечно, и человек приходил, и действительно, вы говорите, его имя передавалось из уст в уста. Он рассказывал о том, что, как мне даже сказали, ладно, батюшка, мы, говорит, не будем, но вы, говорит, побываете там, расскажете нам, и мы вместе с вами побудем на Святой Земле. Ну, конечно. Ну, надо сказать, что это проблема нашего времени, это реальность нашего времени, что жизнь убыстряется. Батюшка, мне бы хотелось еще заострить внимание. Мы прекрасно знаем, вот кто пытается хоть какие-то шаги сделать навстречу Богу. Мы понимаем, что перед любым благим делом, особенно вот перед такими трудами, даются искушения. Или после, искушения, или во время. Или после, да. То есть я думаю, люди, которые были с вами и которых вы духовно сопровождали в этой поездке, они тоже сталкивались вот с такими вещами. И я думаю, что это были уроки, наверное, не только для одного человека конкретного, но и во многом для всей группы поучительными какими-то уроками. Вот как к этому относиться нужно? Их было достаточно много каких-то моментов, частных, общественных искушений каких-то там. Вплоть до того, что, ну вот едешь, пересекаешь границу, уже не один раз пересекаешь границу между Палестиной и Иерусалимом, и израильской территорией. Иной раз вот там на пропускном пункте пропустят, а иной раз отправят через проходную, через металлоискатели, через проверку паспортного контроля пропускают, автобус осматривают. Там какие-то частные, кто-то заболел, кто-то, у кого-то там живот закрутило, и очень серьезно. Там у кого-то личные искушения начались. Какие-то там нестроения внутренние и внешние, да. Вот эти вот, страх вот этой вот терактов, которые когда-то у нас недалеко от гостиницы стреляли, но стреляли, правда, в воздух по поводу какой-то там победы на выборах местного какого-то лидера. Но вот. Вы-то об этом не знали, да? Нет, нам потом уже сказали, что, по какому поводу стреляют, что это в воздух. Перестрелка была. И таких вот искушений. К ним надо относиться, во-первых, совершенно спокойно. Для меня, вот лично для меня, четко выкристаллизовалось одно. Глубокий и неотъемлемый мир. Я вот ехал, я понимал это все умом, а вот в сердце, в душе где-то у меня ни одного движения иногда не было. Ну да, ну так, ну опасно, ну так что ж. Ну а где? Жить вообще вредно, от этого умирают. А здесь вот такое вот состояние, что, Господи, ну если что-то произойдет, значит, это должно произойти со мной. Тут чувство вот этой вот воли Божией, такое вот, действительно, вот ты лег на волны, и ты не держишься, Господь сам держит тебя вот на этих волнах, и ты плывешь по течению. Нисколько не барахтаешься, не задумываешься о том, а за что бы зацепиться, а вдруг я утону, а где там впереди водопады. Нет, вот этого чувства совершенно не было. Это удивительно, вот этот вот, действительно, как в молитве, глубокий неотъемлемый мир. Молитва шла вот бесперестанно. Я сейчас вот здесь, в городе уже, здесь, в России, уже не чувствую такого. А там прям вот она льется, она... Ей, с одной стороны, не насытишься, а с другой стороны, ее не прекратишь, ее нельзя остановить, она сама. И ты хочешь, и больше, и это очень легко. Бывает, что ты стоишь на литургии, вот выцеживаешь по капле, а здесь потоком льется, здесь вот изливается все. Когда благодатный огонь сошел, перед тем, как вот патриарх вынес сам благодатный огонь, я говорю, вот было такое чувство, просто было по лицам видно. Идет вот эта волна радости, и лица загораются впереди тебя, позади тебя. И сам вот это чувство, что ты сейчас к этому самому, к потолку, к куполу храма взлетишь. Такое состояние было, вот волна. И потом сразу после этого святейший патриарх Иерусалимский Феофил выносит огонь. 10 минут прошло. Вот это, говорят, очень быстрое схождение благодатного огня в этом году было. А перед этим было сколько искушений, мы еле попали в храм. Многие из нас так и не попали, были затерты в толпе, не смогли пробиться. Я вообще, так сказать, вот тоже чудом, даже где-то 70 метров, около 70-80 метров я не дошел до Кувукли. Но я хорошо видел вход в Кувуклю, я в самом храме был. И этих искушений было масса. Но и сколько было удивительных вот этих моментов, когда ты явно видишь и понимаешь, что это не совпадение, это особые действия промысла Божьего. Особые это не просто, дары, да? Даже вот такой вот момент, да. Я приехал в русскую духовную миссию, пришел к управляющему духовной миссии игумену Тихону за бумагой на право служения в греческих храмах. Мне говорят, вы знаете, вот вам бумагу не подали на вас, что вы священник, и мы ее не приготовили еще. Вот оно искушение, да? А, вы знаете, даже искушения не было. Она говорит, ну вы день-два подождите, могло случиться, что я мог бы ехать. У меня в душе вот нигде совершенно спокойно. Он потом мне говорит, ну если есть возможность, вы сами зайдите в греческую патриархию, а она находится по дороге к гробу Господню в старом городе. Зайдите, найдите владыку Аристарха, подпишите у него вот свое вот это командировочное удостоверение. Я, значит, иду. Нахожу патриархию, захожу туда, и просто на встречу попадается секретарь. Я не знал еще. Я спрашиваю у него, он немножко говорит на русском. Он поднимает меня туда в канцелярию, звонит владыке Аристарху, его не было в этот момент на месте, что он приходит, подписывает мне, ставит мне печать. Я ухожу. Автобус ждет меня, немножко нервничает, переживает. После этого, в субботу, вот уже с субботы на воскресенье, на Фомину неделю, я прихожу в храм гроба Господня, для того, чтобы служить, вот, ну, как бы попроситься на сослужение, да, там большая масса народа, около 50 священников. И я думаю, ну как попасть в алтарь-то? Как вот, ну, чтобы, к кому обратиться-то? Подошел к алтарю, показываю бумагу, мое удостоверение с подписью и печатью владыки Аристарха. Мне говорят, подождите, через 2-3 слова я понял, что начальника гроба Господня еще нет, архимандрита. Вот придет, покажете ему. Ну я встал, стою, думаю, молюсь. Думаю, ну ладно. Хоть там 52-м, 58-м, но все равно хоть послужить. И вдруг я вижу вот этого вот секретаря владыки Аристарха, он стоит на клиросе, я подхожу к нему, говорю, вот как мне, к кому обратиться? Он вспоминает меня, видит мою бумагу, которую вот он же сам относил владыке Аристарху. Заходит в алтарь, через некоторое время меня зовут туда, в алтарь храма гроба Господня, воскресение Христова, не в Кувуклию, а вот туда. И садят меня в алтарной апсиде, там вот, сиденье с краю от центрального горнего места. Я сижу, жду. И, в общем, в конце концов, выясняется, что вот эти 20 с лишним тюменских священников не совершали службу, а мы, два греческих священника и два русских, сослужили вот архимандриту, хранителю гроба Господня, начальнику, значит, сослужили на Голгофе, потому что антипасху, неделю Фомину, они служат всегда на Голгофе, это такая традиция. И вот мы вчетвером попали, меня зовут, в последний уже момент меня спрашивают ризничный, как я уже потом понял, гроба Господня, говорит, литургия, показывает епитрахиль. Я говорю, да-да, он зовет меня, выдает мне облачение, я облачаюсь, и вот мы впятером служим. Еще было два диакона. Причем было интересно, русские, значит, священнослужители стояли с правой руки, греческие стояли с левой. С нами стоял греческий протодиакон, а с той стороны с греками стоял русский иеродиакон из Лавры. Греки пели, когда диакон произносил, русский диакон произносил эктению, они пели не греческое, а русское «Господи помилуй», да. Символ веры они спели для нас на русском. «Отче наш» сразу же, то есть они сначала по-гречески прочитали символ веры, потом спели его с народом. А «Отче наш» сразу стали петь на русском, не стали читать, спели на русском, на церковнославянском. Вот так вот, я просто вот уже, я уже потом просто замолчал вот от такой вот милости Божией и стоял и наслаждался, так сказать, вот тем, что вот, вот насколько Господь милосерден, насколько вот это вот отцовство Божие здесь, на Святой Земле, особенно чувствуется. Не просто присутствует, оно присутствует везде, но здесь, на Святой Земле, оно особо чувствуется. И насколько человек должен довериться Богу, тем более вот в таких моментах, да? И насколько это бывает человеку самому непросто и невозможно. Да. Насколько действительно должна вот благодать Божия накрыть человека, пропитать его, наверное, насколько человек, ну, опять же, должен все равно, наверное, как-то открыться Богу, хоть чуть-чуть, начальный какой-то. Довериться, да. Довериться, чтобы вот так вот оно влилось в тебя, и ты растворился в этом. То есть вот так вот вся, и вот так вся поездка. Я уже перестал удивляться, перестал скорбеть по поводу каких-то нестроений, потому что, Господи, будь воля Твоя, и то хорошо, и это полезно, и это должно быть. Поэтому вот так к этому надо относиться. Батюшка, мы говорили о том, что вот эта поездка состоялась на десятилетие вашего священнического, монашеского служения. Для вас это пришло какое-то осознание или все-таки об этом еще рано говорить? Вы знаете, я вот могу сказать так, я всем говорю, мои впечатления, они спрессованы, вот они вот одно на другое накладывались, спрессовывались. Я сейчас приеду в Верхотурье, я буду их, так сказать, размачивать. Они постепенно будут всплывать, я постепенно буду осознавать, что и где я был, что я получил и где я был. И, наверное, если Господь больше не сподобит никогда в жизни там побывать, то это, наверное, будет вот осознание всей моей жизни. То есть, вот, конечно же, я это воспринял не как иначе, как просто подарок Божий. Вот ребенку дали, 10 лет ему исполнилось, ему дали вот такой ведь огромный такой незаслуженный подарок. Для меня это, да, действительно, для меня это вот такой вот момент, не закономерный результат моего служения, а закономерный результат милости Божией. Подарок, с другой стороны, и залог. Залог будущих трудов, которые, я надеюсь, Господь поможет в будущей своей, сколько еще Господь даст земной жизни, исправить, понести и как-то попытаться приблизиться хотя бы хоть немножко к спасению. Земную жизнь, повторить на себе хоть немножко земную жизнь Господа Иисуса, приблизиться к Его страданиям, к Его страстям за нас, за род человеческий, и перенести, вот, победить свои страсти, претерпеть их и хоть немножечко приблизиться, создать в своей душе святой город Иерусалим. И надо сказать о том, что если вам подарил Господь святую землю воочию, то через вас, через священника, людям, которые притекают к вам за помощью, Господь дарует, пусть опосредованно, но обрести в себе, укрепить веру и, может быть, вот таким образом как-то прикоснуться к святой земле, к той благодати, которую вы испытали всем сердцем и которую вы можете передать другим людям. И вот, слава Богу, и нашим слушателям в том числе. Батюшка, мне бы хотелось напомнить о том, что вы-то служите тоже на святой земле, на святой уральской земле, да, сибирской земле. Земля. И, может быть, ну, кому из нас суждено будет побывать на святой земле Иерусалима, где боговоплощение произошло, где Господь претерпел мученическую кончину за весь род людской и воскрес из мертвых, как мы поем, смертью смерть поправ и сущим во гробях живот даровав. Мы не знаем, кого сподобит Господь такому обретению, да, такому дару прикоснуться, но мы все можем прикоснуться к святой нашей сибирской, уральской земле, верхотурской. Мне бы хотелось вернуться к тому, что святыни могут быть и вблизи, и в дальних местах от нас. Вот что бы вы могли сказать по поводу паломнических поездок, паломничества, и, может быть, выразить пожелания уральцам? В первую очередь, по поводу вот паломнических поездок. Если они есть, если есть возможность съездить куда-то на святую, какой-то святыне, конечно, едьте. Бывайте там, приобщайтесь вот этой благодати, вот этой молитв праведников, которые, если мы едем к мощам или к месту, где праведник спасался, вот на том месте, где проходила его земная жизнь, конечно же, обязательно бывайте. Но это должно быть не экскурсия, это должно быть именно паломничество. Экскурсия от паломничества отличается тем, что человек духовно входит в этот мир, вот в это окружающий, как вот в океан, причем уходит в глубину, без маски, без акваланга. А экскурсия — это вот, знаете, модное слово «дайвинг», когда нацепили масочку, нацепили акваланг, и вот он пошел рыбок смотреть по кораллам там. А паломничество — это хождение по водам и под водой без кислородного баллона. Это вот хождение вот во глубину вот эту морскую, так сказать, вот во глубину вот этой благодати вхождение. Поэтому вот старайтесь, чтобы это не было действительно экскурсией, чтобы это было именно паломничеством. А вот паломничество, можно сказать, поломать себя немножечко, потрудиться, поломать свои какие-то дурные наклонности, поломать свою гордость, пойти пешочком где-то, да, где-то, значит, потерпеть какие-то неудобства, какие-то скорби. Паломник — это тот, кто поломал себя ради Спасителя, как говорил Господь, да, на горе блаженств. «Блаженны вы будете, когда будут поносить и изгонять вас имени моего ради». И вот человек, паломник — это тот, кто поломал себя, сам поломал себя с помощью других людей, с помощью благодати Божией, поломал себя ради Иисуса Христа, сломал свои какие-то стереотипы дурные, какие-то свои греховные привычки. Едучи на святую землю, неважно, какая бы это была, земля уральская, земля дивеевская, земля киевская, земля иерусалимская, конечно, немаловажно, в каком состоянии человек живет и в каком месте он живет, но, опять же, гнаться только лишь за удобствами, гнаться за внешними какими-то, за хорошим питанием, еще за чем-то. Если человек гонится за этим, значит, он еще не прошел вот этот духовный уровень. Могу свидетельствовать, что у нас было очень насыщенная программа. Мы иногда приезжали на 3-4 часа, успевали только переодеться, пересобрать вещи, чуть-чуть упасть, поспать, позавтракать или поужинать, ехать дальше. И вот эти все вот там души, там, не знаю, какие-то вещи, они необходимы были, но иногда на них было совершенно мало времени, и они были не нужны. То есть, благо цивилизации, они оказываются не так необходимы, да? Да, да. Но это вот действительно, это тогда, когда человек их шибко не ищет, когда они вот для него имеют место быть, но на втором плане, когда вот благодать ведет. И вот в первую очередь, говорит Евангелие, ищите прежде Царствие Божие и правда Его, и все остальное приложится вам. Батюшка, вот бывает так, что мы встречаемся с каким-то человеком, который побывал на святых местах, и один возвращается преображенным, что называется, да, а другому оказывается, вот даже эта поездка как бы в осуждение, то есть наоборот, он или озлобляется, или что-то с человеком, то есть не видно, что он прикоснулся к святыне. Вот нет, чем он это? Соприкоснулся к святыне, видно, что человек соприкоснулся к святыне, и эта святыня показала его внутреннее сокровенное. Его состояние духовное. Да, иногда вот нам Машка рассказывала, экскурсовод нашей группы, рассказывала следующее. Была одна женщина, говорит, к нам приехала с семьей, там жена, муж, бабушка и внук. И она была совершенно нормальна. Когда мы приехали к Иордану, из нее заорал бес. И где, говорит, в каком бы месте мы ни проезжали Иордан, он везде начинал биться, он везде начинал кричать через нее. Я говорю, 8 взрослых мужчин с трудом смогли затащить в Иордан и окунуть туда. После Иордана она вышла хоть немножечко, ей полегчало, вот, но не после первого даже омовения ей стало легче. Вот таким вот образом иногда святыня вытягивает на свет. Почему, говорит Евангелие, многие не идут к свету, потому что боятся, что свет высветит что-то внутри них не очень хорошее, не очень радостное, не очень светлое. И поэтому вот иногда человек, приезжая к святым местам, не обязательно он будет бесноваться, там, кричать, там, ругаться, изрыгать какие-то хулы. Нет, в нем начнут выражаться его худшие стороны, которые иногда он сам не понимает и не видит. Иногда человек возвращается со святого места, иногда даже хуже, чем уезжал, как ни странно. Это, наверное, говорит о том, что прежде чем прикоснуться к таким святыням, мы должны очень хорошо потрудиться прежде всего, да? Не только для того, что... Не только. Не надо воспринимать поездку к святым местам как заслуженную награду. Я вот нечто, и мне дано. Вам никому не дано. А я вот поехал. А я вот такой. Вот. Я вот отметился, я такой, да? Да, я вот такой умный, я такой предприимчивый, я накопил денег, еще что-то. Нет. Иногда это бывает только для того, чтобы человек оглянулся на себя и подумал, боже мой, что же я на самом деле-то такое? Помоги нам, Господи, действительно, прежде всего чувствовать страх Божий. Прежде всего чувствовать Бога, понимать, не отгораживаться от Него ширмочками. Как говорит Господь в Ветхом Завете, или ты думаешь, что я подобен тебе, что я буду подобен тебе, как земля отстоит от неба, так и помыслы мои отстоят от помыслов ваших. Поэтому человек вот именно должен чувствовать, что это правда, что Бог — это не такая машинка, которую вот исполнитель желаний, который захотел, отставил в сторону, захотел, так сказать, позвал, и тебе все исполнилось. Нет, это личность, это отец, и с отцом надо быть честным. Отца надо любить в первую очередь, его надо любить. Не просто даже осознавать, что вот он пострадал, распялся и воскрес, был в аду и вышел из гроба преображенным. Надо понимать, что он любит нас, что это реальная личность, что это реальное лицо, и мы будем нести перед ним и в этом мире ответственность, и за гробом. И не только перед ним, но и перед его созданиями, перед нашими ближними. Мы у Бога не пасынки, каждый из нас не пасынок, но и не единственный ребенок в семье. Вот это вот должно быть. И поэтому, едучи на святую землю, надо воспринимать это не как заслугу, не как вознаграждение за что-то, а как подарок. Иногда подарок бывает не очень нам желанный, но впоследствии очень полезный. Нам хотелось гоночную машину, а нам дарят что-то другое. Нам дарят стиральную машину, чтобы я мог постирать свои вещи, чтобы от меня не пахло, когда я выхожу в свет. Да, когда я общаюсь с другими людьми. Мне казалось бы, вот, ну не надо мне эту стиральную машину. А вот иногда кажется, что она мне бывает полезна. Люди меняют ко мне отношение, как ни странно. Батюшка, и пожелания ваши нашим слушателям? Что я могу пожелать? В первую очередь, если кого-то из вас Господь сподобил побывать, неважно на каком святом месте, Святой Град Иерусалим или Святой Град Верхотурье, Дивеево или Киев, не гордитесь этим, не тщеславьтесь. Не приходите к другим людям, и когда вам делают справедливое замечание, не говорите, да что вы мне рассказываете? Я был на святых местах, я вот общался с этим батюшкой, я вот это знаю. Что вы мне тут рассказываете? Кто вы вообще такая? Или кто вы вообще такой? Или даже так вот делая такой вид, что ну что же вы такое, что вот я-то бывал там и там, и мало того, я еще могу и батюшке указать, что я там был, да? И не трогайте вообще меня. Вообще недостойный моего взгляда. Я вот такой вот хороший весь и правильный. Не гордиться и не тщеславиться этим. Во-вторых, соблюдать все-таки. Не пытаться поймать Духа Святого за хвост. То есть вот если даже мы приехали, совершенно не значит, что нас нахлобучит благодатью, что вот нас, она может быть и будет, благодать придет, но она пройдет мимо нас, и мы не заметим ее. Или мы ее тут же, как только получили, мы ее тут же растеряем. Мы тут же это тепло нам дали, мы согрелись, горячего чая дали, и тут же выскочили на мороз, и тут же промерзли, продрогли до костей. Тепло не сохранили. Не гордитесь этим, не превозноситесь этим, не относитесь к этому как к некой такой заслуженной подарку за мои особые труды в благе спасения собственной души. Не относитесь к этому так. Берегите себя, берегите ближних. И благодать, которую мы получаем, она дается нам не для того, чтобы судить и превозноситься над ближним, а для того, чтобы возноситься мыслью к Богу и углубляться в познание своей греховности и исправление своих страстей, исправление своих греховных привычек и ошибок. Вот. К любви к ближнему и к смирению еще большему. Я был, я видел, мне дано, с меня и спросится. Спаси Господи, батюшка. Я напомню нашим слушателям, что с вами была передача «Возвращение к истокам» и наш гость, насельник Свято-Николаевской Верхотурской обители, иеромонах Амвросий Громов. Батюшка, благословите. Благословение Божие да пребывает со всеми вами. Христос воскресе. Воистину воскресе. До новых встреч. До свидания.